Как минимум Версаче. Как все начиналось? Даша. На втором курсе Института легкой промышленности нас отправили на конкурс молодых дизайнеров в рамках выставки «Мосшуз». Мы делали с Юлей две разные коллекции обуви и из трех номинаций выиграли в двух. Юля. На этой выставке к нам пристал какой-то итальянец со словами: «А что это за сапоги такие на вас?» Мы ему говорим: «Сами сшили». А он нам: «Что вы врете? Что вы можете сами сшить? Валенки, если только». Даша. «Ага, и валенки называл бабушками. Итальянец нам не поверил, стал смеяться. Наши самомнение и гордость взыграли, и на следующий день мы приволокли ему огромные тюки, набитые обувью, которую сшили для себя и подруг. Итальянцу понравились некоторые идеи, и он купил лекало за $100. Тут же с других стендов прибежали еще какие-то иностранцы и стали скупать по $50 все, что осталось». Я даже помню, как мы шли потом по улице, весна, солнечный день, у каждой в кошельке по $150 и ощущение несметного богатства. Мы страшно радовались, думали, что теперь нас будут везде приглашать, станем как минимум Версаче. А на самом деле? Юля. Через две недели мы уехали в Неаполь. Итальянец оказался топ-менеджером крупной обувной компании и пригласил нас на фабрику попробовать свои силы. Нам оплатили билеты и проживание. На карманные расходы скребли по сусекам. Даша. Это было очень интересно. Опыт на реальном производстве. Мы моделировали туфли и даже какие-то пиджаки. Всего по чуть-чуть. Вернувшись в Москву, стали рисовать новые эскизы и высылали их в Италию. Наши идеи использовали, показывали на выставках. Думаю, у крупных компаний в каждой стране есть такие девочки, которые реализуют интересные идеи совершенно бесплатно. Управляющий нам рассказывал, что ему в день приходит 1 000 000 писем. Люди пытаются сделать все, чтобы их заметили. И сколько вы так работали, ничего не зарабатывая? Юля. 1.5 года. Иногда нас брали на выставки, но никаких серьезных перспектив не обещали, а мы их не ждали. Я шила дома на заказ шубы, одежду подружкам. А потом мы придумали джинсы с вывернутыми швами. Показали их итальянцу, а он и говорит: «Давайте создадим джинсовую марку». Мы ему: «Давайте». Даша. У итальянца была знакомая китаянка, которая должна была сшить эти джинсы. Хорошо она тогда заработала. Наплела, что ничего не получилось, а сама благополучно сделала проект налево. Недавно, кстати, в этом призналась. Короче говоря, после этого мы решили заняться обувью.